2. Час полуденного отдыха показался Неферт наиболее подходящим для того, чтобы осуществить ее планы относительно наблюдения за звездами. Сад будет безлюден. Субарев, если не уйдет, задремлет в какой-нибудь беседке, но ни в коем случае не отправится в малотенистый нижний конец, где находится старый колодец, облюбованный Неферт из-за неровных стен. Наряду с удобной для лазания кладкой, этот колодец имел и существенный недостаток. Он находился слишком близко к невысокой глинобитной стенке, служившей границей с соседним садом. А на этой стене мог в любой момент появиться мальчишка Энери. Очень гадкий мальчишка с длинными кудрями и светло-серыми глазами. Только и знающий, что кривить свои пухлые губы в презрительных усмешках и очень метко кидаться камнями. Ох, как больно он запустил однажды камнем в Неферт, когда она вплетала в волосы лилово-желтый, только что сорванный ирис. Нет, Неферт ни капельки не боялась Энери. Но все же она была рада, когда Миура, было собравшаяся дремать, передумала и вслед за ней выскользнула из дома. Видимо, ленясь заниматься превращениями в такое все равно безлюдное время дня, кошка так и продолжала оставаться размером с небольшую пантеру. Однако опасения Неферт оказались напрасными. Никакого Энери поблизости от колодца не оказалось и в помине. Неферт наклонилась над каменным провалом. В колодце было темно, как ночью. Неферт подумалась, что Субарев отчасти прав. Наблюдение за звездами – дело компетентных жрецов в специально отведенных для этого храмовых помещениях. Да и зачем ей нужны звезды днем, если их без всякого колодца можно увидеть вечером? Затем, что отец не читал ей папируса, а раз так, она может обойтись и без этого. Еще как может. И решительно взглянув на невозмутимо расположившуюся в тени Миуру, Неферт подобрала подол и стянула его узлом около бедер. Снимать сандалии она не стала, их тонкая кожа почти не стесняла движения ноги. Самым страшным оказалось только перебраться через край колодца и сделать первые несколько шагов вниз, цепляясь руками и ногами за выступы камней. Темнота оказалась не такой уж черной, а холод был несомненно приятен после полуденной жары. Вскоре стала видна вода. Пристроившись на широком уступе, довольно высоко над ней, Неферт попыталась что-либо разглядеть. Увы, безуспешно. Никаких звезд не было в черном агатовом зеркале воды. «Ничего не видно, Миура!» – воскликнула Неферт, удивляясь тому, как раздвигает ее звонкий голос круглая стена колодца. «Совсем ничего, ни одной звездочки!» «А ты спустись на два выступа ниже!» – отозвался сверху незнакомый и молодой мужской голос. «Только осторожнее, один камень шатается». Неферт в изумлении взглянула вверх, но ничего не увидела, кроме слепящего глаза кружочка полуденного неба. «Давай, давай, не бойся», – весело подбодрил голос сверху. «А я и не боюсь», – тут же нашлась Неферт, ставя ногу на нижний уступ. Камень действительно пошатывался. «Ну как, теперь видно?» «Видно», – громко закричала Неферт. Ей очень хотелось захлопать в ладоши. Но одной рукой она, к сожалению, держалась за камень стены. «Звезды в воде, совсем как ночью, только не в черноте, а в серебряном тумане. Так они еще красивее. Одна, вторая, третья. А кто ты такой?» «Угадай», – предложил голос. «Как же я могу угадать?» – недоверчиво спросила Неферт. «Боюсь, что никак, пока сидишь в колодце. Может быть, ты вылезешь? Кстати, вылезать вдвое труднее, чем спуститься. Постой-ка, тут есть пальмовое ведерко с грузом и веревки. Я тебя вытащу. Раз, два...» Легкая бадья, ударившись о воду тяжелым окованным донцем, обдала Неферт брызгами. «Садись на нее, пока она не стала погружаться». «Только смотри, не урони», – предупредил Неферт и, схватившись за веревку, прыгнула на бадью. «Как-нибудь постараюсь», – со смехом ответил незнакомец. И бадья поехала вверх с такой быстротой, что у Неферт закружилась голова. «Так я и знал, что эта маленькая змейка Неферт ползает тут по колодцам». Чьи-то руки подхватили зажмурившуюся на солнце Неферт, но вместо того, чтобы опустить на землю, подняли еще выше. «Отпусти меня сейчас же», – воскликнула Неферт. «И не подумаю», – ответил незнакомец, опуская Неферт на землю. «Змейка, а ты стала длиннее по меньшей мере в два раза». Неферт поднесла ладошку к все еще незрячим глазам. «Ну как, угадала?» «Подожди, я ничего не вижу», – Неферт взглянула на незнакомца из-под руки, очень снизу вверх, почти задирая голову. Горы Изида! Стоявший перед нею молодой воин походил на бога Манту, уж никак не меньше. У него было гордое и красивое лицо, черты которого, как заметила потом Неферт, были слишком неподвижны, даже когда он разговаривал. Свойство, всегда выдающее несокрушимую волю. Разделенный натрое парик спускался на широкие прямые плечи, покрытые поверх золотого ворота леопардовой шкурой. Его льняное одеяние было ослепительно белым. Стройный стан схватывал золотой пояс, на котором висело несколько ножей. Обнаженные выше локтя могучие руки в три ряда украшали золотые браслеты. Впрочем, и одежда, и парик были покрыты пылью. «А вот я так угадал, что это ты, как только услышал голос из колодца», — сказал воин. «Нахт!» — на этот раз ничего не помешало Неферт захлопать в ладоши. «Ты мой брат Нахт, который воюет в песках». Кошка Миура, по-прежнему располагавшаяся в тени под маленькой секиморой, зевнула и плавно потянулась. Неферт заметила, что кошка опять сделалась небольшой. «Кем же мне еще быть?» – улыбнулся воин, показывая в очень красивой улыбке великолепные белые зубы. «А что, разве в доме не предупреждены о том, что я приехал?» «Предупреждены», – Неферт помрачнела. «Тогда ты не так сообразительна, как кажешься», – воин улыбнулся еще шире. «Я представлял тебя совсем другим», – ответил Неферт, смущаясь еще больше. «А каким?» – спросил Нахт довольно настойчиво. «Очень гадким», – честно ответил Неферт, глядя прямо в лицо брату. «Ну, спасибо». Судя по тому, как расхохотался Нахт, это обстоятельство привело его в немалый восторг. «А если раскрыть это понятие, как говаривал в старших классах учитель? Тот, который не мог тобой нахвалиться...» Не думаю, что у старикана были такие намерения. «Но ведь ты всегда учил уроки, слушался старших, не дерзил, не капризничал, не брал ничего без спросу. Я думала, что ты станешь цитировать поучение Ахтоя, которое я терпеть не могу». «Да я сроду не мог выучить ни одной цитаты», – воскликнул Нахт с искренним отвращением. «Разве ты не был примерным учеником? Разве что на выходке и в отлынивании от уроков». «Так получается, все не лгали?» Гневно сверкнув глазами, спросила Неферт. «И отец, и мать, и нянька, когда рассказывали о том, каким ты был примерным мальчиком, и что ты только поэтому сделался таким знаменитым героем». На мгновение в лице молодого воина проступило озадаченное выражение, но тут же он вновь рассмеялся, на этот раз одними глазами. «Они забыли», — ответил он. «Они просто забыли, как все было на самом деле». «Разве так бывает?» — спросила Неферт негромко. «Очень часто. Нахт стал неожиданно серьезным. Наше прошлое меняется в зависимости от настоящего. Ты понимаешь, змейка?» «Не совсем. Я сейчас знаменитый герой и все такое прочее. Значит, если вспоминать через сейчас, то тогда я был примерным мальчиком. Воспоминания никогда не бывают неизменными. Ни на что не похоже, о чем-то я с тобой разболтался, змейка. Поехали-ка домой». Нахт провел ладонью по лбу, словно стирая какую-то мысль. Затем он вновь подхватил Неферт на руки и, посадив на плечо, направился в сторону дома быстрым и легким шагом, словно шел без всякой ноши. Впрочем, Неферт, крепко ухватившийся рукой за брата, каким-то образом почувствовал, что ее вес на самом деле был для него отсутствием нож. Чувствовать это было довольно приятно. «А где твоя колесница и свита, и военная добыча, и все остальное?» – спросила она. «Добираются своим ходом по дороге», – ответил молодой военачальник небрежно. «Я шел напрямик. Вдруг захотелось увидеть старый сад, где я играл мальчишкой. Ну и глупости мне лезут сегодня в голову. Смотри, как раскинул свои лапы этот старый платан. Сколько раз он на него залезал». «Я тоже. Откуда ты знал, что камень в колодце шатается?» «А я тоже забирался в этот колодец смотреть на звезды». Неферт держалась за могучую шею брата и хохотала вместе с ним. Ей очень хотелось, чтобы сад был вдвое длиннее, чем был на самом деле. «А ты убил много хеттов, Нахт?» «Да порядком, хотя много больше просто подавил колесницей. А вот и наш пруд. Золотые рыбки все такие же прожорливые?» «Еще бы! Кстати, должен заметить, что ты совершенно не умеешь себя вести. Ты мне задала кучу вопросов, а дети не должны спрашивать старших». «Ты очень опечален моим поведением?» Неферт никогда в жизни не смеялась так много. «Ужасно! И вообще, слезай, мы приехали!» «Не слезу, еще только роща Секимор. Ты довольно наглая змейка!» «Воистину ли мой взор имеет удовольствие наполниться лицезрением героического образа нашего военачальника, отнюдь не обойденного высшими милостями, вдобавок обрадованного встречи с маленькой сестрой, чьи одежды, впрочем, не подобающие случаю, мокры и запачканы какой-то тиной. Надо же было Субарефу проснуться именно сейчас и именно сейчас выйти из беседки. Если меня не обманывает память, слегка притупившаяся от лицезрения варварских физиономий, я имею возможность воочию видеть моего достопочтенного корреспондента», вежливо осведомился Нахт, опуская Неферт на землю. Ее негодование умерило только то, что при этом брат успел шепнуть ей на ухо. «Все равно нам сегодня не дадут поболтать, змейка, а завтра я покатаю тебя на колеснице». «Молодой герой не ошибся», – степенно отвечал между тем Субарев. «Он действительно говорит со своим скромным представителем в деловом мире Фив, чьи достомудрые советы и неоценимые услуги вызывают самую горячую благодарность». «Право, не стоит говорить о благодарности. Кстати, недавно мне довелось услышать, что в царскую канцелярию поступило высочайшее распоряжение художественно изложить и переписать в 10 копиях на лучшем папирусе донесение о вашем поединке с хетским князем Амсу. Об этом событии многое восхищенно говорили в столице. Надеюсь услышать подробность». «Право, тут не о чем говорить. Репутация этого парня была сильно раздута и здорово на него работала. Хотя надо отдать ему должное, он превосходно клал палицей в сплошную. Но дело стоило того. Как вы помните, отряд побежденного был обязан сдаться без сопротивления. Кстати, как пошли...» Конца фразы удаляющийся Неферт не услышал. Да и какое ей было дело до того, о чем беседовал с Субарефом ее брат? Ей удалось проскользнуть в свои покои прежде, чем дом начал оглашаться со всех сторон радостными воплями.